Англия против Германии. Германия. В начале этой книги было высказано утверждение, что нынешняя ситуация, возможно, создает одно из тех редких стечений обстоятельств, при которых переломная эпоха в истории соответствует заметному изменению в вековом прогрессе биологической эволюции. Попытаемся обосновать это мнение. Англия и Германия противостоят друг другу, наверное, как самые типичные противники в этой войне. Если ограничить наше рассмотрение только ими, это может показаться односторонним взглядом на события. Тем не менее, именно в их дуэли можно найти интересующий нас материал. Причем сама Германия часто выделяла нашу страну как своего типичного врага. Инстинктивное суждение, не лишенное ценности. К концу сентября 1914 года стало ясно, что война будет продолжительной и сравнительно равной, хотя и колеблющиеся силы двух групп противников с тех пор показали, что из-за этой продолжительности главным будет не материальный, а моральный фактор. Таким образом, изучение моральной силы двух заклятых врагов будет вопросом жизни и смерти и связано с тезисом, упомянутым в начале этой главы. Германия представляет собой чрезвычайно интересный объект исследования для биологического психолога. Очень важно, чтобы ту ясность представления, которую мы можем получить в нашей картине ее сознания, не омрачила накаленная атмосфера национальных чувств, в которой должна выполняться наша работа. Как я уже говорил, верить в то, что у нас нет предрассудков, значит поощрять заблуждение. Следует понять, каковы эти предрассудки и учитывать их наличие. Если бы я сказал сегодня, что готов поверить, будто Европа в состоянии уживаться с сильной Германией нынешнего типа и оставаться пригодной для жизни свободных людей, очевидное отсутствие в моем заявлении национальной предвзятости было бы простым притворством, а не свидетельством свободы от предрассудков. У меня гораздо больше шансов войти в разумные отношения с истиной, если я признаю себе в своем сокровенном убеждении, что разрушение Германской империи является необходимым предварительным условием для создания цивилизации, приемлемой для разумных существ. Признав, что это убеждение препятствует полной свободе мысли, возможно, удастся противодействовать тем отклонениям в суждениях, которые оно может вызвать. В попытке оценить сравнительные моральные ресурсы Англии и Германии необходимо рассматривать их как биологические сущности или основные единицы человеческого вида в том смысле, который мы уже неоднократно использовали. Мы рассмотрим эволюционные тенденции в каждой из этих единиц и, если будет возможно, решим, как далеко они продвинулись по линии развития, которую психологическая теория считает линией здравого и прогрессивного развития стадного животного. Я уже пытался показать, что приобретение человеком социальных привычек, хотя на самом деле есть основания полагать, что социальные привычки предшествовали и сделали возможным отчетливо человеческие черты, привело его к эволюционному процессу, который еще далек от завершения, но который, тем не менее, должен быть осуществлен, если человек хочет избежать более серьезных недостатков, присущих этому биологическому типу. Иными словами, стадная привычка у животного с большими индивидуальными умственными способностями может стать, и действительно должна стать, скорее препятствием, чем наградой, если общество не претерпевает постоянно прогрессирующей координации, которая позволит ему привлекать и поглощать энергию и деятельность своих отдельных членов. Мы видели, что у такого вида, как человек, благодаря свободе от прямого действия естественного отбора внутри основной единицы, способность индивида к разнообразным реакциям на среду сильно развилась. В то же время способность к взаимоотношениям, от которой зависит превращение основной единицы в мощный и безотказный механизм, отстала. Слово «взаимоотношения» здесь используется в очень широком смысле для обозначения связи индивида с его собратьями. Термин не очень удачный, однако, как и следовало ожидать при попытке выразить набор столь сложных и плохо поддающихся обобщению функций, трудно найти точное выражение. Другой термин, применимый к несколько иному аспекту той же функции — стадная доступность. Его преимущество в том, что первая составляющая предполагает ограничение, по крайней мере, примитивное, существенной части способностей, которые она хочет обозначить. Понятие стадной доступности включает специфическую чувствительность индивида к существованию, мыслям и чувствам собратьев по основной единице. Способность реагировать альтруистически и социально на стимулы, которые обязательно вызвали бы только эгоистическую реакцию у несоциального животного, то есть способность отражать и преобразовывать эгоистические импульсы в социальную форму без эмоциональной потери и неудовольствия. Способность извлекать из импульсов стада моральную энергию, превосходящую любую, которую можно получить от чисто эгоистических источников. Взаимоотношения, развитие которых, разумеется, зависит от стадной доступности, позволяют стаду действовать как единое существо, чья сила намного превосходит сумму сил индивидов. Однако взаимоотношения в биологическом смысле никогда систематически не культивировалось человеком. Они развивались бессистемно и подвергались враждебным влияниям, заражающим общество, в котором преобладают нерегулируемые конкуренция и отбор. Результатом является расточительность человеческой жизни и труда, безразличие к страданиям, жестокость и бесконечное классовое разделение человеческого общества. То, что я назвал сознательным руководством, по-видимому, является единственным средством, с помощью которого хаос может быть преобразован в организованную структуру. За пределами стадных единиц формы органической жизни в каждый момент времени, похоже, в значительной степени определяются давлением среды, и конкуренция выборочно уничтожает типы, которые не годятся для существующих условий. Как бы много или мало этот процесс естественного отбора не определял направление общего эволюционного процесса, эта особенность жизни животных, безусловно, оказывает активное влияние. Можно предположить, что при определенных обстоятельствах естественный отбор имеет тенденцию ограничивать вариации, вместо того, чтобы поощрять их, как это предполагалось. Когда внешнее давление очень сильно, некое свободное изменение, вероятно, будет серьезным недостатком для вида, и если оно сохранится, вид может оказаться под угрозой фактического уничтожения. Возможно, естественный отбор способен отдавать предпочтение стабильным и непрогрессивным типам за счет изменчивых и прогрессивных, если такой термин уместно применить к видам, продвигающимся к вымиранию. О таком возможном фиксирующем действии естественного отбора заставляет подумать то, что появление механизмов, защищающих индивида от прямого действия естественного отбора, по-видимому, привело к росту изменчивости. В многоклеточных организмах отдельной клетки, уйдя из-под прямого давления естественного отбора, начали изменяться и стали способны на значительную специализацию. В стадных единицах происходит то же самое. индивиды получили свободу изменяться и обрели специализации без риска, который угрожал бы одиночному животному. Значит, внутри стадной единицы естественный отбор в строгом смысле приостановлен, и вытекающая из этого свобода позволила обеспечить богатое разнообразие среди индивидов. Это разнообразие предоставляет материал, из которого могло бы сложиться сложное и удовлетворительное общество при наличии постоянного дискриминационного влияния. К несчастью, сейчас в человеческом обществе действуют иные силы, непостоянные по направлению и изменчивые по силе, так что богатство исходного материала, которое должно иметь большую ценность при систематическом и координирующем отборе, только вносит путаницу в результат. Действительный механизм, благодаря которому общество, выросшее в силе и сложности, выросло также в смятении и беспорядке, это особенность коллективного разума, которая автоматически отдает монополию на власть ментальному типу, который я назвал стабильным, а общепринятое мнение называет нормальным. Из этого типа выходят наши самые авторитетные политики и чиновники, епископы и директора, успешные юристы и врачи, а также их верные заместители и преданные слуги. Психическая стабильность — их главная характеристика. Они, как говорится, знают, на что способны, уверены в реальности своих целей, невосприимчивы к новому и странному, верят в устоявшееся и привычное, способны игнорировать все, что считают неприятным, нежелательным, неправильным, и убеждены, что в целом во Вселенной ощущается высокий моральный дух, проявляющийся в прогрессе цивилизации. Такие черты не отрицают высоких интеллектуальных способностей, большой энергичности и упорства, как и доброты, щедрости и терпеливости, но вряд ли компенсируются ими по социальной ценности. Увы, в 1915 году нет никакой необходимости перечислять свидетельства беспорядка, жестокости, расточительства и слабостей, которыми изобиловало человеческое общество, ведомое умами такого типа. Под их правлением цивилизация на протяжении всего развития никогда не приобретала органического единства структуры. Ее дефекты не получали рационального лечения, а скрывались, игнорировались и отрицались. Вместо того, чтобы быть радикально перестроенной, цивилизация поддерживалась в презентабельном виде с помощью заплаты подпорок, краски, шпаклевки и побелки. Здание, и без того бывшее небезопасным, при разразившейся ныне буре грозит вовсе развалиться. То, что европейская цивилизация, приближавшаяся, казалось бы, к расцвету могущества, может завершиться такой страшной катастрофой, как нынешняя война, ясно доказывает. Ее развитие было радикально порочным. Это вовсе не означает, что войну могли предотвратить непосредственно заинтересованные. Почти наверняка нет. Война явилась следствием внутренних дефектов эволюции цивилизации, следствием того, что прогресс человечества был пущен на самотек и шел под влиянием взаимодействующих разнородных влияний, неизбежно возникающих в стадной единице, индивиды которой способны на разнообразные реакции. В такой атмосфере только стойкие умы способны процветать и пробиваться к власти. И они по своим качествам не в состоянии определить необходимые шаги правительства или воплотить их в жизнь. Судя по текущим событиям, метод предоставления развития общества беспорядочной сумятицы сил, преобладающих в нем, сведен к абсурду, и природа оказала сознательное руководство судьбой человека как единственный механизм, с помощью которого социальная жизнь столь сложного животного может быть гарантирована от катастрофы и доведена до полного раскрытия возможностей. Стадная единица, направляемая сознательным руководством, представляет биологический механизм нового типа, стадию эволюционного процесса, способный укрепить превосходство человека и обеспечить полное развитие его социальных инстинктов. Такое руководство должно принимать во внимание прежде всего биологический характер человека и понимать, что его состояние обязательно прогрессирует в соответствии с природными способностями или ведет к разрушению. Необходимо отказаться от статичного взгляда на общество, которое нужно только поддерживать, и принять более динамическую концепцию государственного управления как чего-то активного и экспериментального, стремящегося к новым возможностям человеческой деятельности и новым завоеваниям человеческой воли. Такой подход открыл бы, каким природным наклонностям в человеке следует потакать, и сделал бы эти наклонности уважаемыми, а какие следует контролировать для пользы вида. С одной стороны, культивировались бы взаимоотношения и альтруизм, с другой — храбрость, мужество, гордость и предприимчивость. Национальное единство развилось бы до общности интересов и взаимопонимания, о которых не приходилось и мечтать. И таким образом национальное объединение обрело бы самообладание, стойкость и моральную силу, которые сделали бы его настолько очевидно непобедимым, что война ушла бы из повестки дня. Для народа великодушного, обладающего самообладанием и ясным видением, единого в чувствах и осознающего свою силу, завоевание других наций представило бы свою полную тщетность. На первый план вышли бы другие задачи, более сложные, смелые и новые, требующие предельного напряжения человеческой воли и интеллекта. Простой захват залитой кровью земли представлялся бы варварством. Добычей стали бы пространство и время, целью — судьба и человеческая душа. Человек отправил бы корабли в бездны эфира и обложил данью солнце и звезды. Одна из особенностей нынешнего кризиса, придающая ему биологическое значение, в том, что именно один из противников, Германия, обнаружил необходимость и ценность сознательного руководства социальной единицей. Это само по себе эпохальное событие. Как и многие другие столь же важные человеческие открытия, оно осталось неполным и не сопровождалось соответствующими познаниями о человеке и его естественной истории, которые придали бы ему постоянную ценность. Это открытие никоим образом не было откровением гения. Действительно, в умах многочисленных немецких политических философов весьма примечательно отсутствие большой глубины и размах размышлений. Идея возникла сначала из условий в стране и стала почти привычкой, прежде чем стать концепцией. Во всяком случае, ее появлению в значительной степени способствовали политические условия и история региона, в котором она возникла. А иначе было бы сомнительно, чтобы люди столь охотно восприняли этот принцип в форме, не лишенной недостатков и трудностей, или что он мог быть открыт без необходимых биологических следствий, необходимых для успешного применения. Германия в каком-то смысле напоминает юношу, который получил домашнее образование и стал взрослым, принял на себя все полагающиеся обязанности, не познав общения в школе и университете. Германия не пробовала пьянящего напитка политической свободы, у нее не было революции, и кровь политических мучеников тревожно взывает к ней из-под земли. Как бы мы это ни объясняли, для германских народов теоретические аспекты жизни издавна имели совершенно особую привлекательность. Обобщения по поводу национальных особенностей, как известно, ошибочны, но, по-видимому, с определенной оговоркой можно сказать, что в этом конкретном случае существует контраст между немцами и, скажем, англичанами. строго регулируемый тип правления со всеми преимуществами организации весьма привлекателен для умов с теоретическим уклоном, и есть основания полагать, что это оказало влияние на примирение народа с навязыванием ему воли правительства. Между послушным, разумным народом и сильным, автократическим и разумным правительством возможности сознательного руководства нации не могли не становиться все более очевидными и все более развитыми. Еще одним очень мощным фактором в развитии идеи стал огромный подъем национального чувства, вызванный тремя очень успешными войнами, проведенными с удивительно малыми затратами и завершившимся грандиозной и не менее успешной схемой объединения. Перед правителями и народом открылась имперская судьба безграничного размаха, допускающая самые смелые мечты. Германия, единственная среди европейских стран, видела себя стремительно развивающейся нацией. Больше не разобщенная, она вступила в права наследования. Обстоятельства ее возрождения стали столь великолепны, моральный дух нового единства столь высок, что Германия не могла не полагать, будто находится в начале пути новых невероятных триумфов. Энтузиазм бил через край, пророки возвещали новые победы. Германия совершила громадный шаг по биологической шкале, подчинившись сознательному руководству. Пойдет ли она по пути, ведущему к совершенной концентрации национальной жизни и постоянной моральной стабильности? Для нации, имеющей цель и осознанную судьбу, необходима какая-то идея национального единства, некое чувство, которое все могут разделить и тем самым войти в общение друг с другом, будет каркасом для построения структуры национальной энергии и усилий. Реакции, в которых проявляется социальный инстинкт, не в одинаковой степени развиты у разных социальных видов. Известно, что существует определенная группа характеристик, общих для всех социальных животных, но также известно, что один пример показывает особое развитие одного аспекта инстинкта, а другой — другого аспекта. Рассматривая в широком смысле все стадные типы, можно выделить три различных направления эволюции. Мы знаем агрессивную стадность волка и собаки, защитную стадность овцы и коровы, а еще знаем более сложную социальную структуру пчел и муравьев. Это можно назвать социализированной стадностью. Последняя характеризуется полным поглощением индивида основной единицей и тем фактом, что функция социальной привычки приводит не просто к атаке или защите, а к созданию государства, которое будет сильно и в атаке, и в защите, и еще в очень многих вопросах. Улей — сложный механизм, извлекающий пользу из координации и совместных действий индивидов с максимальной эффективностью. Очевидно, улей полностью подменяет индивидуальное существование и, как мы уже говорили, больше похож на новое существо, чем на скопление индивидов, объединившихся для относительно простых задач. Улей и муравейник относятся к стае или стаду как полностью организованные многоклеточные к примитивной зооглее, своей предшественнице. Волки объединяются для атаки, овцы — для защиты. Пчелы же объединяются для всех действий и чувств в своей жизни. Социализированная стадность — цель человеческого развития. Трансцендентный союз с собратьями — предназначение отдельного человека, и на его достижение направлен постоянно растущий альтруизм. Поэты и пророки порой смутно видели этот неизбежный путь природы. Биология отмечает его безошибочные свидетельства и объясняет вызывающее отчаяние многих медленность продвижения разнообразием и мощью человеческого разума, а также утешает нас тем, что эти качества являются гарантией полноты, которой достигнет окончательный союз. Когда нация принимает идею сознательного руководства, как это произошло в Германии благодаря стечению обстоятельств, первой важной задачей становится выбор принципа национального единства. Из приведенных только что соображений ясно, что такой принцип национального единства должен быть проявлением социального инстинкта и что выбор ограничен тремя типами социальной привычки, которые предложила стадным животным природа. Ни одна нация не делала сознательного выбора между этими тремя типами, но обстоятельства приводили к принятию одного из них достаточно часто, и история приводит множество наводящих на размышления примеров.